Джейн Робертс. «Природа личной реальности». Глава 5. Постоянное творение физического тела. Как я уже говорил, в главе 4 сознательный разум – часть внутреннего «я», которая, возможно сказать, поднимается на поверхность и более-менее непосредственно взаимодействует с физической реальностью. Сейчас вы заняты в первую очередь физической ориентацией и материальным воплощением внутренней реальности. Поэтому сознательный разум держит в быстром доступе информацию, которая нужна вам для нормальной повседневной жизни. Вам не обязательно постоянно удерживать сознательные данные, которые не относятся напрямую к тому, что вы считаете своей «физической реальностью» в кавычках в каждый конкретный момент. Как только возникает потребность в таких сведениях, советах, информации, знаниях, они тут же приходят к вам, если сознательные убеждения не создают ей преград. Идеальный, точный и концентрированный фокус сознательного разума – естественно, физическая жизнь. Именно благодаря высокой избирательности вы можете настроиться на конкретный диапазон физической активности. Животные в определенном смысле тоже обладают избирательностью сознания. Они тоже фокусируют внимание в конкретных направлениях, выбирая из огромного поля восприятия стимулы, которые «распознаются» в кавычках и принимаются упорядоченно. Сознательный разум животных, связанный с физическим мозгом, делает возможной эту необходимую избирательность. Иначе возникал бы эффект расфокусировки, который сделал бы невозможным физическое выживание. Поэтому определенные части внутреннего «я» выходят на первый план сущности. Новое предложение. Поскольку при жизни ваш разум связан с мозгом и физическим организмом, он автоматически настраивается на воплощенную реальность и в определенной степени игнорирует некоторую нефизическую информацию, которая находится в любой из сфер восприятия. Проще говоря, он не впускает ее в организованное восприятие. Она, информация, блокируется. И это тоже совершенно необходимо. Существует информация, сведения, которые «неприменимы» в кавычках, к физической реальности. Отчасти ее воспринимают нефизические сущности в кавычках, которые организуют ее в собственную систему реальности, где такая информация имеет смысл. Но сейчас мы в это углубляться не будем. Пока вы в физическом теле, вы всегда будете концентрироваться на какой-то информации, исключая остальную. В реальностях другого типа вы можете полностью игнорировать физическую систему, фокусируясь вместо этого на тех системах существования, которых не распознаете сейчас. В вашей текущей жизни сознательный разум оценивает физическую реальность, а помимо нее располагает всей энергией, силами и способностями внутреннего «я». Любая необходимая ему информация будет доступна. Его задача – эффективно оценивать реальность, используя точный фокус, упоминавшийся ранее. Смотрите главу 2. В силу своего характера, сознания или сознательный разум нельзя заваливать информацией и подробностями. Внутреннее «я» передает ему только ту информацию, которую он запрашивает или считает необходимой. Следовательно, сознательные убеждения в очень значительной степени способствуют высвобождению такой внутренней информации или, наоборот, ее подавлению. Пока все понятно? Да. Пометка. Сет задал вопрос, потому что в квартире под ним долго стучали. Время 22:16. Сознательный разум растет и развивается. Это не вещь. Он учится на опыте и по результатам своего поведения. Внутреннее «я» создает любые результаты, которые требует сознательный разум. Оно не бросает сознательный разум без поддержки и не изолирует его от источника. Сознательный разум – часть внутреннего «я», Поэтому он, естественно, состоит из той же энергии, полон тех же сил и питается теми же источниками творения, из которых рождается все сущее. Поймите, сознательный разум не отрезан от внутреннего «я». Оно поддерживает жизнь в физическом теле и формирует его. Постоянный чудесный перенос духа в плоть происходит благодаря неисчерпаемой энергии внутренних частей сущности. Внутреннее «я» всегда обращается к сознательному разуму за оценками состояния тела и реальности и формирует образ в соответствии с убеждениями сознательного разума. Еще раз повторяю, вы формируете реальность с помощью своих убеждений. Ваше самое личное творение – физическое тело. Ваши представления о нем постоянно переходят во внутреннюю информацию. На бессознательном уровне вы организуете атомы и молекулы, из которых составляются клетки вашего тела. Но «генеральный план» в кавычках создается сознательными убеждениями. Чтобы изменить тело, надо изменить сознательные убеждения, даже если перед вами противоречащие физические данные или факты. У каждого из вас есть тело и сознание. Вы можете попрактиковаться с этими идеями, применяя их к своему телу. Сейчас мы принимаем во внимание тот факт, что в общем и целом вы не можете прибавить себе метр роста, если вы уже взрослый человек, потому что все вы повинуетесь определенным физическим законам. Подробнее мы об этом обязательно поговорим позже. В этом контексте вы можете казаться выше и воздействовать на других, словно это так. Обычно в большинстве ситуаций это и требуется. Но с определенными исключениями, о которых мы поговорим позже, используя идеи и убеждения, вы можете выздороветь, если больны, похудеть, если у вас лишний вес, или наоборот, набрать вес при необходимости, или довольно сильно изменить внешность. Идеи и убеждения образуют план, по которому вы создаете свое тело. Знаете вы об этом или нет? Ваше тело – искусное творение, которое образуется и поддерживается на бессознательных уровнях, но в соответствии с вашими убеждениями о том, кто и что вы такое. Можете сделать перерыв. Время 22:37-22:55. Итак, диктовка. Вы постоянно делаете себе внушения о своем теле, здоровье или болезнях. То есть вы часто думаете о своем теле. Вы посылаете внутреннему «я» волны убеждений и указаний, которые воздействуют на физическую внешность. Как я уже говорил, ваши мысли обладают недвусмысленной жизненной реальностью. Убеждения – это мысли, подкрепленные воображением и эмоциями, касающимися природы вашей реальности. Итак, мысли в целом обладают электромагнитной реальностью. Но знаете вы об этом или нет, у них также есть и внутреннее звуковое значение. Вам известно значение внешнего звука. Оно используется как средство общения, но является также побочным продуктом многих других событий. Оно воздействует на физическую атмосферу. Это же можно сказать о том, что я называю внутренним звуком, звучанием ваших мыслей в вашей же голове. Я сейчас говорю не о звуках тела, хотя обычно вы и их тоже не замечаете. Внутренние звуки воздействуют на ваше тело даже сильнее, чем внешние. Они воздействуют на атомы и молекулы, из которых состоят ваши клетки. Во многих отношениях можно сказать, что вы говорите своим телом, но это внутренняя речь. Таким звуком построены египетские пирамиды. Это не то, что можно услышать физическими ушами. Внутренний звук формирует ваши кости и плоть. Этот звук связан с мысленными словами, которыми вы думаете, но независим от них. Пауза в 23:05. Пометка. Здесь надо отметить, что в прошлом ноябре, декабре и январе Ряд сеансов сета был посвящен смыслу и использованию внутреннего и внешнего звука. Для нас это была новая информация. Она включала сведения о том, что египтяне использовали «неслышимый» в кавычках звук при строительстве пирамид. По словам Сета, римляне тоже пользовались этим звуком при возведении огромного, поистине величественного города Гелиополиса в Баальбеке на территории современного средневосточного государства Ливан. Продолжение примечания смотрите в конце этого сеанса. Например, не имеет значения, на каком языке вы к себе обращаетесь. Звук формируется вашими намерениями, и одно и то же намерение, я сейчас упрощаю, окажет одно и то же звуковое воздействие на тело, независимо от используемых слов. Пометка. Джейн Сет сделала паузу. Она явно обдумывала, что говорить дальше и как. Конец пометки. Но обычно вы думаете на своем языке, поэтому на практике слова и намерения сливаются. Следовательно, с практической точки зрения два есть одно. Когда вы говорите «я устал», вы не только мысленно передаете себе безмолвные сообщения. Я говорю «сообщения» во множественном числе, потому что общее высказывание разделяется. Чтобы вы почувствовали усталость, надо воздействовать на разные части тела. Но к тому же внутреннее звучание сообщений автоматически воздействует на тело именно так. Исходя из этого, что же вам делать, если вы чувствуете себя уставшим? Такова ваша сознательная оценка реальности тела в определенное время. Вы хотите изменить ситуацию, поэтому не надо ее укреплять. Вместо этого скажите мысленно, что тело может начать отдыхать и обновляться. Тогда вы принимаете свою первоначальную оценку как должное, не повторяя ее, и предлагаете способ исправления. Если условия позволяют, вы можете физически отдохнуть, прилечь или как-то еще. Если же это невозможно, то полезно сделать несколько внушений о том, что тело может набираться сил. Постоянное повторение про себя того, что вы устали, только усилит это состояние. Внутреннее звуковое значение противоположного внушения автоматически начнет обновлять тело. Сейчас в моде понятие «шумовое загрязнение» в кавычках. И то же самое происходит с внутренним звуком. Особенно, когда ваши внутренние мысли в беспорядке, хаотичны и противоречат сами себе. 23.23. Тогда тело получает разные и часто конфликтующие указания. Вы должны понимать, что внутренняя среда тела постоянно меняется, и меняете ее вы. Эти изменения совершенно необходимы. Как правило, общий баланс тела сохраняется. Но вы часто даете ему непонятные или неблагоприятные указания. От ваших убеждений зависит, какую информацию вы посылаете в эту среду. Внутреннее «я» всегда стремится поддерживать гармонию и здоровье тела. Но ваши убеждения часто мешают ему помогать вам хотя бы половиной доступной ему энергии. Только в самых крайних ситуациях вы открываете двери к этой великой силе, когда становится недвусмысленно очевидно, что предыдущие убеждения и поведение не сработали. Вы располагаете средствами улучшить свое здоровье. Мой друг Джозеф, так Сет называет меня, перед нашим сеансом упомянул тему, которая имеет к этому отношение. Ему было интересно, почему так много людей носит очки. Может ли быть, что когда люди, незнакомые с очками, видят их, у них возникает потребность в них? Да, может. Многие люди надевают очки в раннем возрасте для коррекции проблем со зрением. В большинстве случаев, если оставить все как есть, глаза исправились бы сами. Очки могут помешать такому самоисправлению, например, ослабляя глазные мышцы и улучшая только внешнее состояние. Если вы верите, что только очки могут исправить плохое зрение, то так и будет. Вместо того, вы должны найти причину убеждения, стоящего за ослаблением или отсутствием физических функций. Если сделать это, состояние пройдет само. Но большинству людей проще надеть очки. Мы закончим диктовку. Хорошо. Мы подошли к медицинским вопросам, а для этого уже слишком поздно. Руборт должен проходить последующие сеансы релаксации, когда они случаются, а потом пытаться поймать это ментальное состояние в обычное время. Желаю вам хорошего вечера. Спокойной ночи, Сет. Большое спасибо. Передай ему, что моя энергия всегда для него доступна. Он может свободно и неограниченно ее использовать. Это никак не помешает моему существованию. Она доступна постоянно и принадлежит ему по праву, и мне тоже. Она по праву принадлежит всем существам. Она воплощается множеством способов в разное время. И спокойной ночи. Спокойной ночи. Пометка. Сеанс завершен в 23:37. Джейн все еще чувствовала себя достаточно расслабленной, легкой и свободной, в кавычках. Она рассмеялась. «Я с 3 часов дня ничего не делала, только поужинала и провела сеанс, и сейчас чувствую себя очень хорошо. Мы считаем, что расслабленное состояние – естественный результат высокой экстрасенсорной деятельности. Например, в понедельник она не проводила сеанс. Вчера Сет не приходил на занятия по экстрасенсорике, и Джейн уже отменила занятия по писательскому мастерству на этот четверг». В 23:05 добавлено примечание про звук. На сеансах 1971-1972 годов, которые уже здесь упоминались, многое говорилось о внутреннем значении звука и о том, что Джейн узнает и использует суммари. Я снова отсылаю читателей к видению. Как сказал нам Сет, суммари эффективно блокирует автоматический перевод внутренних ощущений в повседневные вербальные стереотипы. В частности, он научит Джейн высвобождать внутренние знания настолько, что она сможет переводить рукописи суммари без сильных искажений. Мы думаем, что в этой книге иногда будут упоминаться и суммари, и ссылки на говорящих. С точки зрения реинкарнаций, говорящие – личности, которые на протяжении столетий занимаются обучением. В главе 20 книги «Говорит Сет» он отмечает: «Говорящие больше, чем все остальные, проявляют активность во всех аспектах бытия, и физических, и нефизических, в бодрствовании и во сне, между жизнями и на других уровнях реальности». Любопытно, многие древнейшие рукописи в кавычках говорящих сохранились только в устной форме. Из-за убеждений тех эпох они не были записаны,